Глава 21. В избе остались только мы и сектантский проповедник. Несколько долгих секунд он смотрел на Гудкова, Гудков на него. Когда же, наконец, соревнование в гляделке было закончено, проповедник совершенно спокойно спросил. «Ну и зачем было людей будоражить?» «Чем меньше опиума для народа, тем лучше», — заявил Гудков, но наган убрал. «Пришли незваными, нашумели, помешали людям Слово Божие познавать, да еще и стрельбу в храме устроили». — попенял нам проповедник. — Гореть вам после смерти в гиене огненной. — Ты Морозов? — перебил разбушевавшегося проповедника Гудков. — Отец Епифан, — прогудел проповедник. — Ты мне не отец, — злоощерился Гудков. — Я своего отца хорошо помню. Он такой дурней не страдал. — И заблудшие души, — начал был Епифан, но Гудков опять перебил. — Это ваши сектанты Григория нашего побили? — Не знаю, о чем ты. — осторожно ответил Епифан. — Ночью принесли нашего агитбригадовца в бессознательном состоянии, — сказал Макар. — Он в село ходил. — Твоих фанатиков работа. — Народ в Яриковых выселках сплошь мирный, мухи не обидит, — заявил Епифан категорическим тоном. — А, только весь скот за одну ночь прирезали. Ядовито подколол его Зёзик. — Ты раб Божий, — начал был Епифан, но приход другого человека не дал ему закончить. Здоровенный курносый мужик с пудовыми кулачищами и раскудрявым чубом вошел в молельный дом и зло зыркнул на нас. «Это кто тут святого человека обижает? Ворвались в дом молитвы и пальбу подло устроили!» «А ты кто такой?» — и глазом не моргнул Гудков. «Вали давай отсюда, мы сами разберемся». «Меня зовут Митрофан Анучин», — нахмурился мужик. «А, тогда ясно», — растянул губы в улыбке Гудков. «Главный сатрап на селе — эксплуататор?» «Кто эксплуататор?» «Ты?» — палец Гудкова уставился на Митрофана. «Трех малолетних батраков. Не ты ли случаем в рабстве удерживаешь?» «Уже наплели», — зло прищурился Анучин. «Небось, Степанов гнида такая наврал». «Неважно кто», — оборвал его Гудков. «Зато теперь мы точно знаем, что ты контра и мироед. И депешу в город отправили. Так что жди гостей, эксплуататор хренов. Мы вашу эту богадельню в раз искореним». «Ах ты ж подло!» — зарычал Митрофан и бросился на Гудкова, размахивая кулачищами. Еле растащили. «В холодную его!» — хватаясь за шею, прохрипел Гудков. «Сейчас из города следователь приедет, а мы потом сходку сельской бедноты проведем. Еще посмотрим, что люди скажут». «Проводите!» — прохрипел Митрофан, которому парни сдавили горло и закрутили руки назад. — Люди вам скажут, что вранье это все. И что ты тогда делать будешь? Ноги мне целовать и прощения просить? — Да там сектанты одни, ты ж сам видел. Они ж фанатики. Что они тебе скажут? — возмутился Зубатов, утирая кровь с разбитой брови. — А куда Епифан делся? — выпалил Бывалов, удерживая Митрофана в захвате. — Как это он так незаметно улепетнул? — Как улепетнул? — прохрипел Митрофан. — Бросил меня тут одного! У-у-у, ирод! — Ты за свои грехи сам отдуваться будешь! — коротко бросил ему Гудков и велел нам. — Семен и Жорж, тащите его в холодное! — А где ключ? — просил рациональный Бобрович. — У председателя! — почесал взъерошенную голову Гудков и развел руками. — А что, мы с этим к председателю искать его потащим? — выдал сентенцию Жорж. Он всегда, когда волновался, начинал выражаться путанно. — Тащите его к холодной! Распорядился Гудков парням, затем кивнул на меня. «А председателя с ключом пусть Генка найдет. Зря, что ли, вы брали?» «И дитя в вертеп свой сатанинский втягиваете!» — прохрипел Митрофан, тщетно пытаясь вырваться. «Дай ему в зубы!» — советовал Зёзик Бывалову. «Сам дай!» — возмутился Семен. «Я подержу, а ты дай!» «Тихо вы там!» — вызверился Гудков и вытащил наган. «Давайте, действуйте, а мы Епифана этого вашего поищем!» «Здесь есть запасной выход? Или он через окно сиганул?» Пока они переговаривались, я выскочил из дома молитв и понесся в сторону двора, где жил председатель сельсовета. Бежать было не так уж и далеко, но дорога была мокрой, глинистой, ее развезло, так что пока добежал, запыхался. Влетел я в дом Веслоусова председателя в тот момент, когда он и вся его семья ужинали. На покрытом вышитой скатертью длинном столе стояли миски, тарелки, мисочки, горки, кувшины, супницы. И вся эта посуда была заставлена всевозможной снедью. Пироги с мясом, пирожки с рыбой, пирожки с грибами, оладушки, запеченный гусь, тушеная картошка со свининой, тушеная капуста с мясом, жареные шкварки с луком, гусиный паштет, домашняя колбаса с чесноком, блины с творогом и еще всякая еда помельче, типа моченых яблок или хрустящих огурчиков из бочки. От смеси вкуснейших запахов мой желудок сделал сальто-мортале и жалобно квакнул. «Здравствуйте!» От неожиданности чуть заикнулся я. Настолько разительно отличалась спокойная и помещански уютная обстановка в доме председателя от того, что творилось сейчас в доме молитв сектантов. «Ты из агитбригады?» Вытаращился на меня хозяин, не замечая, что самогонка полилась прямо в тарелку с парящим мясом. «Ага», — кивнул я и добавил. «Извините, что прерываю ужин, но Гудков велел ключ от холодной вас взять». «Зачем?» Теперь уже заикаться стал веслоусый. «Да Митрофана вашего посадить туда надо», — ответил я. У председателя аж выпала чарка из рук, покатилась по столу и со звоном упала на пол. Рядом заголосила хозяйка, еще какая-то женщина постарше. «Это что ж творится?» Мелко перекрестился веслоусый, но, заметив мой взгляд, в последний момент отдернул руку. «Ладно, идем быстрее», — велел он, и мы поспешили к сельсовету, где нас уже дожидались парни. Примечательно, что народ в селе то ли попрятался, то ли им вообще плевать на все это было. Но никто не бежал спасать Митрофана и проповедника. Да и комсомольцы куда-то подевались. По дороге я не удержался. «А где вы мясо берете, раз в селе животных нет?» — спросил я. «Где надо, там и беру». Неожиданно зло буркнул председатель и не стал со мной разговаривать. Парни впихнули побитого Митрофана в холодную, а сами пошли с председателем составлять акт задержания. Я же остался во дворе один. Сунулся было в сельсовет, но на меня замахал руками Бывалов, мол, иди отсюда, не мешай. Ну ладно, не буду им мешать. И я тогда побежал обратно к дому молитвы. Но там было пусто и тихо. Куда девались Гудков с остальными, поймали ли они Епифана, совершенно непонятно. И спросить было не у кого. Все дома стояли с темными окнами, село словно вымерло. Лишь где-то далеко-далеко, аж на конце другой улицы, гавкала собака. Ничего не понимаю. Я пожал плечами и решил идти на агитбригаду. То мало ли, могут же бандиты пойти туда, а там только девчата и Гришка без сознания. Поэтому я пошел по освещаемой ущербной луной дороге обратно, но не бежал. И так набегался за день, но все равно шел быстро по раскисшей глинистой дороге. «Эй!» Тень возникла у меня на пути. Я от неожиданности чуть не свергся в канаву. Оружия у меня не было, но я моментально вытащил нож, который заимел привычку таскать с собой постоянно. «Ты из агитбригады же, да?» Тихо прошелестел голос. «Женский. У меня аж отлегло от сердца». «Да?» — сказал я, продолжая сжимать нож. «Что там случилось?» Рядом появилась вторая тень. Голос тоже был женский. «Мы выстрелы слышали, и люди бежали из дома молитвы». «Вы кто?» — спросил я. «Прихожанки мы». Несмело сказала женщина. «Меня Настасьей звать». «Это которая Мария Магдалена?» Не удержался от подколки я. «Нет, Мария Магдалена, вот она. А я Соломея Мироносица». «Митрофана вашего в холодную замели», сказал я. «А Епифан сбежал. Так что, думаю, вам будет лучше отсюда тоже уходить. Утром из города следователь приедет богадельню вашу закрывать». «О!» Пискнула одна из них. В темноте я не рассмотрел, кто. «Нам некуда бежать», — всхлипнула Настасья. «Ну, тогда не знаю», — пожал плечами я. «Раз вы входили в гарем Епифана, то не думаю, что ваша участь будет легкой». «Епифан, говоришь, сбежал?» — зло переспросила вторая, Акулина, оставив без внимания подколку про гарем. «Вот гад, нас даже не предупредил». «Не до того ему было», — хмыкнул я и добавил. «Если вопросов нет, пожалуй, пойду я». «А как же мы?» Брякнула Настасья, и я воззрился на нее с недоумением. «А чем я вам помогу?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нам некуда идти», вздохнула Настасья. Акулина молчала, только шмыгала носом и утирала краешком платка слезы. «Ну вы же жили где-то до того, как в гарем к Епифану попали?» Спросил я. «Разве же это жизнь была?» Ударилась философия Акулины и шмыгнула носом. «Назад теперь ходу нет», пожаловалась Настасья. «Родные нас не примут, мы для них умерли». Кулина разрыдалась. Настасья на нее шикнула, чтоб потише. «Ну, не знаю даже», — растерялся я. «Ждите тогда следователя. Завтра ему чистосердечно все расскажете. Преступлений на вас вроде тяжких нет. Должны немного дать. Может, в какое-то поселение за Урал отправят. На пару лет только». Теперь уже обе, и Акулина, и Настасья разрыдались. Ну, блин, хотел как лучше, а вышло как всегда. Я тоже замолчал, но вот не знаю, что им говорить. Внезапно меня осенило, и я задал вопрос. «Девушки, скажите, а Григорий у вас этой ночью был?» «У меня?» — сказала Акулина, шмыгнув носом. «А что?» «А когда он ушел от тебя?» «После третьих петухов где-то», — пожала плечами она. «Сказал, что главный ваш сильно ругается, и ушел, чтобы ваши его отлучку не заметили». «А где вы живете?» — опять спросил я. «Вон он там, третий двор, с зелеными воротами». Махнул рукой Акулина куда-то в горку. «Да, дорога от их дома до школьного двора была короткой. Там идти-то всего минут 10. Странно, что могло такого произойти? И кто мог за это время напасть на него? И главное, откуда взялись зеленые нити?» «Слушайте», — сказал я, — «плакать на дороге это вашей беде не поможет. Пошли к вам в дом. Я гляну, может, кто за домом в засаде сидел, чтобы на Гришку напасть. А вы собираться начнете. Я бы на вашем месте убегал хоть куда-нибудь». «Куда?» — вздохнула Акулина. «Да хоть в тот же лес. Переждете, пока все уляжется, следователь уедет, а потом вернетесь». «И то правда», — сплеснула руками Настасья. «В лесу холодно и страшно», — заныла Акулина, хлюпая носом. «За Уралом всяко пострашней будет», — топнула на нее ногой Настасья. «В лесу волки. А давай, Акулина, к Сафронию подадимся на время, пока не уляжется все», — предложила Настасья. А я чуть не свалился от удивления. «К Сафронию?» — как попугай переспросил я. «Это который отшельник?» «Ага», — радостно подтвердила Настасья. «Он самый и есть. А ты его знаешь, что ли?» «Знать не знаю, но я к нему иду», — ответил я. «Зачем?» — не удержалась от любопытства Настасья. «Меня отец Демьян послал», — решил сказать полуправду я. «А то кто его знает, может, у Сафронии тоже свой гарем, и они тоже туда входят». «Хм, ты смотри. Сам с безбожниками, а от попа задания какие-то выполняет», — удивилась Настасья. «Я не простой человек», — важным голосом сказал я и спросил. «А где он обитает, Сафроний этот?» «Хм...» — задумалась Настасья. «Не знаю, как тебе объяснить. Там сперва нужно до речки дойти. Это возле болота. А оттуда по тропе и возле старой липы налево 3 версты». «У меня аж голова пошла кругом. Это далеко отсюда?» — уточнил я. «Если напрямик через лес, недалеко. Если по дорогам, то очень далеко». Я задумался. Вот как теперь быть? Бросить агитбригадовцев и добираться до Сафронии с 2 беглыми сектантками? Могут поймать. Но даже не в этом дело, а в том, как мне потом будет возвращаться после побега. Мне ж потом вообще капец будет. Могут даже пособникам контры объявить. Или же продолжить гастролировать с агитбригадой по всей губернии. Но так я могу хоть весь месяц его искать. Или даже всю жизнь. Вполне могу, кстати, мимо пройти. И даже знать не буду, что именно здесь поворот от Старой Липы к Сафронию. А других, кто знает дорогу, может больше и не быть. Додумать мысли, принять решение мне не дали сектантки. «А давай ты с нами пойдешь?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала Настасья. Среди них двоих она была более рациональная и пробивная. «Зачем ему с нами?» Испуганно пискнула Акулина. «Сафроний знаешь, что нам за это сделает? Зато через лес с ним не страшно идти будет», — сварливо возразила Настасья. «Хм, похоже, мое мнение дамочкам даже не интересно. И вот что делать? Решение надо было принимать быстро. И я принял. Сказал им так. Идите домой и собирайтесь. С собой берите самую малость, чтобы нести не тяжело было. Оденьтесь тепло, еды возьмите побольше. Деньги, если есть. Ерунду всякую не берите. Я вам сильно помочь таскать не смогу. Своего барахла хватает». «Так ты с нами идешь?» Радостно взвизгнула Акулина. «Тише ты!» Шикнул на нее Настасья и переспросила. «Ты с нами идешь?» «Сколько до Сафронии идти?» «Дня 1,5 или 2», ответила Настасья. «Так-то и за день можно, но только летом. Там ручей просто разливается, далеко обходить придется». Я мысленно прикинул. Итого 2 дня туда и 2 дня обратно. И там я, если и задержусь, то на 1 день максимум. Но если совсем повезет, то могу и на 2. Значит, недели меня не будет. А гидбригадовцы вполне могут сами без меня погастролировать. А я потом вернусь. Только надо внятную легенду им преподнести, чтобы подозрений не было. «Идите домой, собирайтесь», — велел я сектанткам. «А я схожу, свои вещи соберу. Вместе пойдем». «Ты не вернешься», — набычилась Настасья. «Не ходи. Или давай я с тобой пойду». а Акулина сама вещи соберет. Я боюсь», — заныла та. «Вернусь», — жестко сказал я, чтобы предотвратить бабскую истерику. «Мне к Сафронию надо. Очень надо. А в агитбригаду я быстро схожу, только вещи свои заберу. Там же документы и передача Сафронию. Иначе смысла мне к нему идти нет». «Я с тобой», — продолжила настаивать Настасья. «Ну не дура, баба». «И как ты себе это представляешь?» — удивился я. «Ваших главных всех замели, а ты тут припрешься. Так тебя ж сразу в холодную посадят, как соучастницу и вдохновительницу. И я ничего сделать не смогу. Я не буду даже подставляться. Я за Урал не хочу, мне и тут хорошо». «Я не соучастница». «Ты в гареме у Епифана этого. У тебя даже кличка сектантская есть, Соломея Мироносица». Теперь уже Настасья всхлипнула. «Так», — подвел черту под беседой я, — «расходимся, собираем вещи. Вы ждете меня. Если я через час не приду к вам, тогда пойдешь в агитбригаду за мной». Оставив повеселевших дамочек, я со всех ног бросился на школьный двор. Как ни странно, во дворе было тихо, в школе темно, лишь в одном окне мерцал неясный огонек свечи. «Учительская», — догадался я. Где все остальные, я даже не представлял. Я тихонько проник в школу, стараясь, чтобы дверь не скрипнула. На пороге снял обувь и так, в одних носках, бесшумно ступая, пошел к себе в чуланчик. По дороге заглянул в учительскую. На тюфяке лежал Григорий с закрытыми глазами. Рядом на другом тюфяке прикорнула Люся. Видимо, ее очередь дежурить была. Проходя мимо класса, где спали девушки, я остановился и прислушался. Там тоже тихо сопели. Вот и отлично. Буквально просочившись к себе в чуланчик, я принялся судорожно пихать вещи в торбу. Возьму минимум. «Генка, что случилось?» – выпалил Енох. «Что происходит? Ты где уже которую ночь бегаешь?» – прицепился следом и Моня. Оставив вопросы призраков без ответа, боялся разбудить девчат, я продолжил собираться. Остальное сгреб в узел. Когда агитбригадовцы будут уезжать отсюда, то заберут. А я их потом нагоню. Маршрут их гастролей я хорошо знал, специально изучил, так что где-то по дороге их перехвачу. Оставалось написать в записке причину, почему я отлучился, да еще ночью, да еще не сказав никому ни слова. Что я и сделал. Записку положил на видное место, а сам прихватил торбу с минимальным набором вещей. Также тихо выскользнул обратно. До дома сектанток бежал так, что ой. Честно говоря, боялся, что парни сейчас вернутся и меня найдут, и тогда ни к какому Сафронию я не попаду. Но обошлось. В доме Настасьи и Акулины горел свет, я торопливо вошел в дом. «А вот и наш дорогой гость!» За столом сидел Епифан и смотрел на меня.